где за небом наблюдает Галилео Галилей. Лишь луна, озеро без дна. По тропинкам пробираясь среди статуй и людей, в нарисованные двери я проходил за ней. И иногда с небом мне шептал дождем вода. Ты мой лабиринт, выход только наверх, но ладони нарисована нить, что приводит меня к тебе. Снова в лабиринт. На окраине окраин, где-то ветер ночевал, там художник Леонардо ей улыбку рисовал. Лишь одна сонная река видна, видна, видна. Перепрыгивая время через тысячи камней, нарисованные двери я проходил за ней. И иногда с небом мне шептала дождем вода. И мой лабиринт, выход только наверх, на ладони нарисована нить, что приводит меня к тебе. Снова в лабиринт, мой лабиринт, выход только наверх, на ладони нарисована нить, что приводит меня к тебе. Снова плачь.